долгой молитве святой Иоанн задремал и в тонком сне увидел Богоматерь светлыми и милостивыми очами, взиравшую на него. «Вот рука твоя теперь здорова», — сказала Богоматерь святому Иоанну, — «не скорби больше и исполни то, что ты обещал мне в молитве твоей». Иоанн проснулся, ощупывает свою руку и едва верит собственному своему чувству. Рука, как и прежде, цела, ни следа болезни, и только как бы во свидетельство события, там, где была она отсечена, наподобие розовой нити остался признак кровавого усечения. Тронутый чувством невыразимой признательности к Богоматери за ее милость, в память дивного события святой Иоанн вычеканил из серебра кисть руки и приложил ее к иконе, отчего она впоследствии получила название Троеручицы. Чудо исцеления Иоанновой руки поразило всех в Дамаске, даже самого князя, который, питая чувство особенной дружбы к святому Иоанну до получения писем от императора Льва, оклеветавшего Иоанна в измене, более прежнего полюбил его и после долгих со своей стороны сопротивлений, наконец дал ему свободу сложить в себя светское звание и удалиться в лавру святого Саввы Священного. Оставляя Дамаск, святой Иоанн взял с собой и чудотворную икону, пред которой получил исцеление, и эта икона с его времени до половины VIII и даже до XIII века оставалась неподвижной в лавре святого Саввы Священного, то есть до прибытия туда знаменитого Саввы, впоследствии архиепископа сербского, которому она вместе с млекопитательницей, тоже чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, находящейся здесь на Корее в Хелендарской келии, была дарована от лавры в благословении по собственному на то соизволению Божией Матери, о чем я упомяну, если Бог благословит, в рассказе об иконе млекопитательницы. Отправляясь из Палестины, святой Савва икону Троеручицы взял с собой в Сербию, где она и находилась, долго ли, коротко ли, нет положительных сведений. Известно только, особенно по живописным хелендарским памятникам, что при возникших смутах в Сербии икона Троеручицы была возложена на осла, а осел пущен на волю, странствующий на нем своей божественной иконой Царицы Небесной. Осел без всякого водительства со стороны людей, под непосредственным их наблюдением издали, прошел до святой горы Афонской и перед Хелендарским монастырем стал как вкопанный. Братья торжественно приняли к себе икону Богоматери и поставили ее в алтаре соборного храма. Неизвестно, потому что не мог я допытаться в посещении Хелендара, сколько именно лет стояла икона Троеручицы в алтаре. Одно обстоятельство вызвало ее оттуда. Раз в Хелендаре умер настоятель, избрание нового стоило многих сильных потрясений в братстве. Одни хотели того, другие иного, так что монастырь разделился на две партии, возникли и неудовольствия, и распри. Смуты братства потревожили и Богоматерь, имени которой посвящен монастырь. Она сама вступилась в спорное дело братьев и дала ему мирное направление. В один день братья по обыкновению собрались к утренней и видят, что икона Троеручицы не на своем месте в алтаре, а на игуменском. Относя это к тайным действиям экклесиархов, братья отнесли икону в алтарь, но на следующий день опять она появилась над игуменским местом. Ее поставили снова в алтаре, а между тем были приняты все меры предосторожности, двери церкви освидетельствованы, наложены на них печати. Но на третий день икона опять была над игуменским местом. Пока еще братья дивились этой странности, является известный всем затворник, единственный между ними по святой жизни, и рассказывает видение, в котором Богоматерь изволила сказать, чтоб братья не трогали иконы ее с игуменского места, потому что в устранении несогласий и в настоящее, и на будущее время при избрании игумена. Она сама хочет занять это место своей божественной иконой и непосредственно управлять монастырем. С той поры не выбирают, и нет там действительного игумена из братьев, а есть только проигумен, то есть наместник, заведующий монастырем, и всегда остается праздно в церкви место игуменское, над которым стоит икона Троеручицы. Я был в этом монастыре, поклонялся и лобызал святую икону Богоматери Троеручицы. Ее вид чрезвычайно выразителен и даже строг. Так как нет здесь игумена, экклезиархи берут благословение на что бы то ни было, на звон ли к службе или к начатию ее у иконы Троеручицы, и по существующему здесь на Афоне положению, одевшись в мантию, подходят к иконе, делают пред ликом Богоматери два земных поклона с крестным знаменем, целуют ее руку, а потом, как пред настоятельницей, падают в землю уже без крестного знамени. Один экклесиарх в бытность нашу в Хелендаре признавался нам, что, подступая к иконе для принятия от Богоматери благословения, он ощущает невольный страх, похожий на страх подчиненного власти, а с тем вместе и чувство детской любви, как пред матерью вечной любви и утешения.